Пролог. Прощай, Коноха, будь проклята эта Коноха. Да, я знаю, что мои отец и мать отдали за нее свои жизни, но эти сволочи умудрились растоптать все, что они сделали. Хотя, мне, наверное, стоит представиться. Меня зовут Наруто. Узумаки Наруто, бывший Джинчурики Кьюби. Вы, конечно, скажете, что бывших Джинчурики не бывает, извлечение Биджу смертельно. Ха. Старейшины и этот урод Данза тоже так думали. Даже заранее вычеркнули меня из списков шиноби. Как третий это допустил, не знаю. Верно, старикан обозлился, что я свиток спер. Ну, так я же его вернул. Или ему не понравилось, что я постоянно миссии рангом повыше просил. Ну, так жить-то на что-то надо. Может, он мне за технику соблазнения мстит? Может быть. Да мне и все равно. Теперь я ухожу. Делать здесь мне больше нечего. Кьюби во мне больше нет, правду о родителях мне открыл так вовремя нарисовавшийся крестный, а друзей я здесь как-то не завел. Нет, есть конечно Харуна, за которой я бегал, думая, что она мне нравится. Есть Учиха, с которым я пытался соперничать, но извлечение Кьюби открыло мне глаза. Такого понятия, как дружба, в мире не существует. Существует временная взаимовыручка, с этим спорить не буду. Главное, понять, когда ты становишься бесполезен своему товарищу, чтобы успеть защитить свою задницу от звонкого пендаля с его стороны. О такой вещи, как любовь, рассуждать не хочу. Я в этой жизни почти никого не любил. Да и меня, наверное, тоже. Хотя, нет, вру. Была одна девчонка в нашем классе, Хината, которая, вроде бы, смотрела на меня как-то интересно. Да и мне, признаюсь честно, она была симпатична. Но кто она? И кто я? Я потому и не морочил ей голову надеждой. Она, наследница сильнейшего клана Конохи, а я, безродный сирота, который не знает даже имени своих родителей. Хотя нет, тут опять вру. Кто мои родители, я знаю теперь, но мне от этого ни жарко, ни холодно. Ну да, мой папаша был четвертым Хокаге, но эта же сволочь впихнула в меня этого проклятого лиса. Про маму кроме имени, до того, что она тоже была Джинчурики, я не знаю ровным счетом ни черта. Хотя, что-то я заврался совсем. Знаю я, что была такая деревня, Узуши-Агакури. Оттуда моя мама и была родом. Не знаю почему, но к ней я испытываю большую симпатию, чем к папаше. Впрочем, какая теперь разница, предки уже 12 лет лежат в могиле, и вытащить их оттуда не сможет даже бывший дружок моего крестного. То, что меня вычеркнули из списка шиноби, большая удача. В гробу я видел служение деревни, да и всю деревню я тоже видел в гробу. Выпустить бы Кьюби, да нет его больше во мне. Но подарочек перед уходом я все равно оставлю. Вот так, и вот так, и сюда, все. Теперь можно спокойно делать ноги. Вещи уже давно собраны, и меня здесь больше ничего не держит. Прощай, Коноха, я не буду скучать. И если я сюда когда-нибудь вернусь, то лишь за тем, чтобы сравнять тебя с землей. Вольный бродяга, вот кто я теперь такой. Нинукинин, что уже хорошо. Да и какому придурку придет в голову объявить мертвяка Нукинином? Вот теперь я, наконец, ушел из этой затхлой деревушки, сделал то, о чем мечтал все детство. Ну да, я, конечно, орал на всех углах, что хочу стать Хокаге. Детская наивность, что с нее взять? Черт, рассуждаю, как взрослый, наверное. А со стороны, все тот же 12-летний сорванец в ярком костюмчике. Кстати, о шмотках. Их теперь придется сменить. Слишком уж я выделяюсь из толпы. Может, оно когда-то и было весело, но не теперь. Извлечение Кьюби заставило меня повзрослеть, лишь бы никто не увязался вслед. Ну да, Данза, конечно, не в курсе, что я выкарабкался, да и третий тоже не знает. Единственные, кому это известно, это мой крестный, извращенец старый, да крысы с той помойки, на которой я пришел в себя. Блин, вспомнил дерьмо. Нагоняют меня. Неужели так и помру молодым? Не, этот не убьет, но нервы потрепит. Джирая, чтоб его, Саннин легендарный. Глава 1. Начало путешествия. Вскоре Джирая нагнал меня. Уходишь? Я угадал. Первым вопросом был задан именно этот. А что, не видно? Съязвил я. Крестный лишь вздохнул в ответ. А попрощаться ни с кем не хочешь? Ни с кем мне тут прощаться? Буркнул я и прибавил шаг. Впрочем, Саннин не отставал. Опять будет кровь пить, извращенец старый. А с третьим, очень надо, чтобы он все-таки решил меня добить. Я усмехнулся. Вроде бы, здоровый мужик, а ведет себя как ребенок. Он, вообще, шиноби, протектора я не вижу. Хотя о силе шиноби сложно судить по внешнему виду. Взять того же Ли, клоун клоуном, но дерется больно, зараза. А ты не думал, что он может быть не в курсе? Задал очередной вопрос Джирая. Я резко остановился и повернулся в его сторону. Слушай, крестный, тебе чего от меня вообще надо? Хочешь, чтобы я в Канаху вернулся, или смерти моей хочешь? А хотя, что одно, что другое, одинаково. Ты вот так просто уйдешь? Спросил он. А почему нет? Я ответил вопросом на вопрос. Я об этом мечтал еще с того момента, когда пошел в академию. Вот только не пускали. А теперь меня уже никто не держит. Так какого черта я должен оставаться там, где меня чуть не убили? Ну, тогда, хотя бы скажи, куда идешь? А хрен его знает, я почесал затылок. Пока я хотел только убраться подальше от Канахи. И только сейчас задумался о том, что подальше может быть разным. Может, в деревню Водоворота наведаюсь. Там мама жила, вроде. Тогда тебе в другую сторону. Махнул рукой Джирая, усмехнувшись. Оказалось, что идти, и правда, надо немного в другую сторону. Хотя чего уж там, в противоположную. А раньше сказать не судьба была. Я разозлился, но Саннин только засмеялся. А я разве знал, куда ты идешь? Я остыл. Если подумать, то он прав. Я же сам ему ничего не сказал. Но, с другой стороны, я до этого момента даже не знал, куда иду. В голове была только одна мысль. Свалить из Канахи. Как можно дальше? Я повел плечом. Рюкзак был немного тяжеловат, но это и понятно. Я хотел забрать с собой все, что мне так или иначе было бы полезно. От Саннина мое движение не укрылось. «Тяжела котомка?» – спросил он с ехицей. «Ну, допустим. И что? Дай-ка гляну». Крестный протянул руку и снял рюкзак с моих плеч. «Точно тяжеловат. Ты чего туда напихал? А я знаю». Я пожал плечами. «Я просто покидал туда то, что мне может пригодиться. Неудивительно, что он такой тяжелый», усмехнулся Джирая, вываливая вещи на землю. «Тебя в академии не учили правильно складывать вещи в рюкзак?» «Учили», раздраженно ответил я. «Но я же тебе сказал, что времени у меня не было. А сейчас есть?» «Есть, вроде бы». Я уселся рядом с распотрошенным рюкзаком и начал грузить вещи обратно. Только теперь я делал это аккуратно. Ну, по крайней мере, мне казалось, что я так делаю. А вот старик явно так не считал, неодобрительно покачивая головой. В конце концов, я взорвался. Ну, чего, неправильно что ли? Делаю, как учили. Плохо учили, значит, сказал он. Ну, так покажи, как правильно, раздраженным тоном проговорил я. Саннин вздохнул и уселся на корточки рядом со мной, быстро расписав, что, куда и как следует сложить. Так я и сделал. Рюкзак в весе не убавил, но теперь этот вес был не так заметен. Аккуратно сложенные вещи было проще нести. Все-таки, мой крестный не так уж и бесполезен. Хм, может, стоит попутешествовать с ним? Ведь чем-то же он занимался эти 12 лет. Крестный, неуверенно начал я. Что такое, Наруто? А куда ты направляешься? Я хотел посетить один приграничный городок. Информацию там собрать. Я усмехнулся. Мне уже было известно, что за информацию собирает этот седой извращенец. Хотя, должен признать, что книжки у него выходят отпадные. Я как-то одолжил у сенсея Какаши один экземпляр. Должен признать, книжка весьма информативная. Я бы и всю серию прочел, если бы мне кто-нибудь дал ее прочитать. Ну, так я с тобой, наверное, прогуляюсь? Спросил я. В Водоворот мне не к спеху, не убежит. Ну, как знаешь, снова засмеялся Саннин. Я от компании не откажусь. Надо придумать, как развести этого извращенца на пару-тройку мощных техник. Чакры у меня, конечно, теперь не так много, все-таки кьюби из меня вытащили. Хотя, с другой стороны, клоны по-прежнему получаются без труда. Может, они его и не вытащили вовсе? Нет, я бы знал. Я ведь за последние дни несколько раз злился, но отголоска никакого. Вообще, эх, кью. А ведь, может быть, могли бы дружить. Общая тема для разговора нашлась бы обязательно. Как посильнее напакостить канаховцам. А ведь все так хорошо начиналось. А потом эта миссия в стране волн сломала мою жизнь. Саски тогда встал на мою защиту. Зачем? Я и сам до сих пор понять не могу. Дальше все было как в тумане. Хотя, почему как? Там туман был, да еще какой. Но к делу это отношение не имеет. Я тогда сильно разозлился. Естественно, этот рыжий коврик тут же дал о себе знать. Помню, как разнес зеркала того пацана Хаку. А потом все, провал. пришел в себя уже когда тот парень встал под удар Какаши. Дальше вспоминать неохота. Если подумать, то ребята, в принципе, были классными, могли бы дружить. Ну вот, опять я себя обманываю, сам же сказал, дружбы нет, но поработать с ними бок о бок я бы не отказался. А потом возвращение в Канаху, и буквально сразу какие-то подвалы и камеры, и старик, какой-то старый таракан, с забинтованным глазом и рукой, которого все называли Данзасама. Именно эта сволочь приказала извлечь из меня девятихвостого. Дальше опять провал. Как во сне вспоминаются куски. Белый свет, лаборатория, бойцы Анбу наготове. И боль, дикая боль. Я не помню, кричал ли я или терпел молча. Мозг отказывается предоставлять мне картинку. Может, оно и к лучшему, что я ни черта об этом не помню. Пришел я в себя уже на какой-то помойке, среди крыс. Во всем теле ужасная слабость и жажда. Очень хотелось пить. Я подполз к ближайшей луже, выбирать не приходилось, какая-никакая, но все равно вода. Сколько я потом еще пролежал на этой помойке, я не помню. Когда сумел встать, хотел было сразу отправиться домой. Хорошо, что в этот момент мозг сработал правильно, и я догадался применить технику превращения. Хоть что-то я научился делать. Дома меня ждал седовласый мужик, представившийся моим крестным, Джираи. Он-то мне и рассказал про родителей, да про то, что Кьюби во мне больше нет. Тогда-то я и решил свалить. Все думают, что я мертв. Прекрасно, никто не будет искать. Хотя кому я нужен, разве что только Анбу, которые придут завершить начатое. Черт, как же он храпит. Я уже третий час пытаюсь уснуть, но этот седой урод не дает мне покоя. Как он не просыпается от собственного храпа, не знаю. Может, пойти прогуляться? Ага, прогулка под луной, типа романтика. Эх, а та девчонка Хината все же хороша собой. Нет, все, хватит. Ты ушел из Канахи, соберись, тряпка. Храп, вроде, прекратился. Надо попытаться заснуть. Пробуждение нерадужное. Извращенец поднялся бодреньким и растолкал меня. Сволочь, вот напьешься, я тебя тоже с утра подниму. Вставай, Наруто, нам пора в путь, сказал он. Изверг, какой там в путь? Когда я не выспался, на часах 7:30, получается, что мне удалось поспать от силы 3-4 часа. Ладно, на первой же стоянке наверстаю упущенное. Че такой невеселый, Наруто? Будешь с тобой аой веселым, зевнул я. Кто храпел всю ночь? Я из-за тебя не смог нормально выспаться. Ну, извини, развел руками Саннин. Надо было меня разбудить, или хотя бы на другой бок перевернуть. Ага, разбудишь тебя, как же, проворчал я. Да и тушу твою ворочить мне совсем не улыбается. Ну, тогда чего жалуешься-то? Да просто так, разговор поддержать. Вторая ночь прошла спокойнее, в том плане, что я, нашагавшись за день, рухнул на кровать в комнатке отеля. У проклятого Джирая какие-то батарейки, что ли? Он за день ни разу не остановился передохнуть, такой бодрый и веселый. Блин, прицепилось слово. Надо бы его расспросить о том, откуда он черпает силы. Но это завтра. А теперь спать, спать, пока этот исполнитель Арии Храповицкого не явился. Утром я встал немного отдохнувшим. Разумеется, я бы поспал и еще, но Джирая тоже поднялся, а значит, сон мне больше не светит. Ну, как настроение сегодня? Спросил старик, когда мы отправились в путь. Будет лучше, если я пойму, что не зря поперся вместе с тобой. Так-так, Джирая изобразил на лице заинтересованность. Как ты умудряешься постоянно быть бодрым и вес? Тьфу ты, короче, откуда черпаешь силы? Из природы, ответил он. Классная шутка, ха-ха, я скривил лицо. Это не шутка. Существует такое понятие, как природная чакра. Ее-то я и использую. А поподробнее, теперь заинтересовался уже я. Джирая начал читать лекцию про синчакру. Классная оказывается вещь, но и опасная. Крестный рассказывал, что при недостаточном контроле над синчакрой можно запросто превратиться в камень, да и не так просто обучиться ее использовать. Ну, чему-то особо крутому я всегда готов научиться. Джирая в ответ на эти слова лишь усмехнулся. Сказал, что покажет мне одну особую технику, когда я улучшу свой контроль над чакрой. По деревьям я ходить уже научился, и поэтому крестный предложил мне поучиться хождению по воде. Тем более, мы уже почти добрались до места. Город славится своими горячими источниками. Понятно, почему Джираю потянуло именно сюда. Черт, крестный, настоящий изверг. Предложил мне попробовать пройти по воде прямо на источниках. Блин, и почему мой мозг иногда запаздывает? Да и Джирая, та еще сволочь, не сказал сразу, что здесь температура воды за 60 градусов переваливает, и в ней вполне реально свариться. Но с другой стороны, дополнительный стимул побыстрее освоить эту премудрость. Контроль чакры, не мой конек, но к вечеру я уже не проваливался. Хотя и слишком долго стоять я тоже не мог. Старый извращенец наблюдал за женщинами, и мне даже не с кем было поболтать. Ха, велика беда. Пальцы крестом, и вот в хождении по воде упражняются уже целых три меня. Тренируйтесь, ребята, а я пока отдохну немного. Посижу на бережку, не все же время мне в воде вариться. Ага, вот один из клонов не удержался и ушел под воду. Вынырнул, вылез на берег и снова попробовал пройтись. Ладно, хватит прохлаждаться. Клоны клонами, но это же мне не поможет. Или, стоп, нифига себе. Когда я развеял клонов, то вдруг понял, что все мелочи, которые они подмечали, обучаясь хождению по воде, передались мне. Так-так, а вот это уже интересно. Эксперимента ради, я создал 30 клонов, больше на этом участке воды не помещалось, а сам отправился в небольшой ресторанчик по соседству с источниками. Эх, здешний рамен не идет ни в какое сравнение с раменом из Ичираку. Старик Тиучи готовил его по какому-то особому рецепту, а ведь его тоже можно было бы назвать другом. Или это просто вежливое отношение к клиенту, который приносит ему деньги. Не, вряд ли все ограничивалось только этим. В других ресторанчиках меня не любили, пусть даже я и платил, а в Ичираку мне всегда были рады. Черт, не скучаю ли я по Канахе? Нет, нет, нет и еще раз нет. По Канахе я не скучаю. Я скучаю по Ичираку, возможно, я скучаю по Хинате, но не по Канахе точно. Хм, а клоны-то еще тренируются. Пора проверить мои предположения. Подойдя к озерцу, я разом развеял всех, и тут же бухнулся прямиком в обжигающую воду. Глава 2. Расинган. Наруто, вот какого черта лысого тебя понесло с клонами баловаться. Первым, что я услышал, когда очнулся, были ругательства Джирайи. Мы все еще были на берегу того горячего озерца. Не знаю, хриплым голосом ответил я. Похоже, нахлебаться я все-таки успел. Я учился по воде ходить. Мне стало скучно, и я вызвал троих клонов, чтобы они тоже со мной тренировались. А потом, когда я их развеял, они передали мне свой опыт. Как это? Удивился Саннин. А я знаю, просто я почувствовал, что узнал еще несколько мелочей, которые поняли мои клоны. Ну, я и решил провести эксперимент. Вызвал 30 штук и оставил их упражняться, а сам пошел перекусить. А как вернулся, развеял клонов. Ну, а дальше ты знаешь. Вот оно как, Крестный задумался. А ведь, интересный способ тренировок получается. Клоны упражняются, а ты пожинаешь плоды их упражнений. Но с этим надо быть осторожнее. Если усталость 30 клонов вырубила тебя, то представь, что будет, если клонов будет 100. Сдохну от истощения, ухмыльнулся я. Не буду я их использовать в таких количествах, не бойся. Ну ладно, пошли в гостиницу. Все равно исследования на сегодня закончились. Купальни закрылись? С усмешкой спросил я. Саннин кивнул. Так я угадал, что ли? Ну, и какой же супер-пупер техники ты хотел меня научить? Задал я вопрос, едва мы утром встали с кроватей. Вчера я вырубился моментально и не слышал храпа. Оно и к лучшему, я, по крайней мере, выспался. Придержи лошадей, поморщился Саннин. Я сегодня немного занят, а у тебя все еще не получается нормально пройтись по воде. Так что, сегодня будешь заниматься тем же, что и вчера. Стоп, стоп, стоп, затараторил я. А по-моему, у меня уже неплохо получается. Придем на источники, покажешь, заявил Крестный. Если провалишься, то и думать забудь про технику. Вредный старикан. Хотя чего это я? Все нуждаются в тщательном изучении. Клонов-то я выучил не сразу. Убил уйму времени, но зато теперь у меня есть мощное оружие. Или уже нет, Кьюби извлекли, а значит чакры должно быть меньше. Хм, надо попробовать вызвать сотню клонов. Вдруг получится. Потом на ум пришло вчерашнее происшествие. Не, ну его нафиг, не хочу рисковать. Когда добрались до источников, я с опаской встал на воду. Как выяснилось, боялся я зря. Клоны и правда годятся, как помощники в обучении. Я стоял на воде, даже не задумываясь над правильным контролем. Знания 30 моих копий позволяли мне делать это инстинктивно. Ты смотри, Саннин присвистнул. И правда, стоишь. Слушай, а от клонов определенно есть толк, только ты их больше не используй в таких масштабах. Да понял я уже, буркнул я. Ладно, раз ты прошел этот этап, Думаю, я смогу тебя кое-чему научить. Вот смотри, крестный создал в своей руке небольшой светящийся шарик из беспорядочно двигающейся чакры. На вид ничего особенного, но я почувствовал, что эта техника очень мощная. Даже не знаю, почему я так решил. И что это такое? Спросил я. Расинган, коротко ответил Саннин. По классификации, эта техника получила ранг А. Да ну, я удивился. Похоже, что я не ошибся в своих предположениях о мощи техники. Обучение проходит в 3 этапа, начал объяснять крестный. Я внимательно его слушал. Он выудил из-за пазухи небольшой шарик, наполненный водой, и, без особого труда, взорвал его прямо у себя в руке. Так-так, я, кажется, понял принцип. Твоя очередь. Джирая достал свиток и развернул его. После чего, передо мной с хлопком появился целый ящик таких шариков. «Ты как это сделал?» Я вопросительно посмотрел на крестного. «Все же Саннин в учителях, вещь полезная. Ладно, потом расскажешь и научишь». «Научу, научу», засмеялся Джирая. «Работай, пока, а я по делам. Клонов можешь использовать, но не переусердствуй, как вчера». «Помню, помню», кивнул я, скрещивая пальцы. Через пару секунд я и 9 моих копий сосредоточенно занимались тем, что пытались лопнуть шарики. Блин, а с выводами я поторопился. 2 часа бесплодных попыток ничего не дали. Раскручивать воду чакрой мы научились быстро. А вот рваться шарик упрямо не хотел. Я все еще пытался, а кое-кто из клонов уже начал развлекаться, катая шарик по земле туда-сюда. Я уже говорил, что мне иногда здорово везет. Нет, значит скажу сейчас. Случайности здорово мне помогают. Я случайно сумел выжить после извлечения Кьюби. Случайно нашел себе в учителя Саннина. Случайно выяснил свойства теневых клонов. Вот и сейчас совершенно случайно мой клон натолкнул меня на мысль. А если закручивать воду сразу 2 потоками, идущими в разные стороны, может быть эффект будет больше? Мою догадку подтвердил шарик, взорвавшийся от катания по земле. Сделав нужные выводы, я развеял клонов. Тут же навалилась усталость, но не такая сильная, как вчера. Передохнув, я снова взялся за шарики. Направлять воду 2 потоками оказалось не так просто. На это я убил еще 30 минут, но зато потом оставшиеся шарики были уничтожены за каких-то 5-10 минут. Черт, да я крут, Даттибая. Оставшееся время я потратил на то, чтобы попытаться закрутить чакрой не воду, а воздух. Крестный объяснял про 3 этапа обучения. На 2 этапе будет тот же шарик, только пустой и с более толстыми стенками. Так что я решил подготовиться. Забавный факт, но управлять воздухом мне от чего-то было легче. Интересно, почему? Надо будет спросить об этом нашего Иросаннина. Ха, Иросаннин, вот классное прозвище. Помнится, он при первой нашей встрече назвал себя Гамма-Саннин. Гамма-Саннин, Иросаннин. А что, похоже, когда я вернулся в отель, Джирая еще не было. Ну и ладно, значит, я снова успею нормально заснуть. Утром я проснулся ближе к обеду. Да, знаю, выражение странное, но лучше всего описывает время, когда я встал с кровати. По соседству дрых этот старый извращенец. И судя по ароматам, исходящим от него, он вчера успел налокаться саке или еще какой-нибудь алкогольной дряни. Никогда не понимал тех, кто пьет. Наверняка ведь есть и более вкусные напитки. Нет, им непременно надо пить это. Я попробовал как-то по ошибке. И с тех пор поклялся не брать эту пакость в рот. Поборов желание разбудить похмельного крестного, я перевел свой взгляд на лежащий на столике свиток. Как там вчера делал крестный? Кажется, просто пускал чакру в печать. Попробуем. О, точно. Вот и ящик с мячиками. Ладно, не буду будить этого пьяницу. Пусть отоспится. Так пальцы крестом. Все ребята, тащите это за мной. Да, все-таки, эти мячики взорвать тяжелее. Воздух хоть и лучше раскручивался, но его силы было явно недостаточно, чтобы порвать толстые стенки мячика. Даже деформировался он меньше. Хм, а если закрутить не 2 потока, а штук 10, может в этом и есть фокус? Я вспомнил тот Расинган, который мне показал Джирая. Там этих потоков было дофига и больше. Значит, мне есть к чему стремиться. Саннин появился на поляне, где я тренировался как раз тогда, когда я, наконец, умудрился порвать мячик. «Я вижу, у тебя успехи?» – спросил он. «Как видишь», – довольно усмехнулся я. Крестный подобрал ошметки мячика. Они были словно изрезаны. Судя по его недовольной физиономии, Я опять сделал что-то не так, Наруто. Как ты сумел его разорвать? Задал Джирай очередной вопрос. Руками, съязвил я. Нет, я не о том. Как именно ты закручивал потоки воздуха? В голосе Саннина чувствовалось любопытство, что ли? Ну, сначала я попытался взорвать его двумя потоками, начал перечислять я. Потом попробовал сразу 10, но эффекта было мало. Тогда я представил себе, что воздух острый и начал закручивать треугольные потоки, если можно так сказать. Вот оно, вдруг воскликнул Джирая. Можешь показать это без шарика? Ну, попробую, пожал плечами я, снова концентрируясь на руке. Постепенно из воздуха появилось с десяток бледных треугольников, которые вращались относительно своего центра. Причем, центры всех треугольников были в одной точке, а вращались они по-разному, в разных направлениях, с разной скоростью. Саннин удивленно осмотрел эту конструкцию и восхищенно присвистнул. Интересно, ты уже управляешь напрямую воздухом, заставляешь его менять форму, как тебе нужно. Кстати, хотел спросить, почему воздухом мне управлять легче, чем водой? Наверное, у тебя предрасположенность к стихии ветра, сказал Саннин. Ладно, об этом чуть позже. Ты, конечно, порвал шарик, но действовать нужно немного не так, как делал ты, а как нужно то, и что я сделал не так. Ты разрезал шарик изнутри острым потоком воздуха, пояснил Крестный. А нужно заставить воздух двигаться настолько хаотично, насколько это возможно. Тогда шарик сам не выдержит давления и взорвется. Вот так, с этими словами, он взял в руку мяч. Через секунду, тот начал дико деформироваться и, спустя еще мгновение, взорвался. Ага, принцип-то я понял, но вот с реализацией будет посложнее. И еще, Наруто, попытайся крутить воздух своей чакрой. У тебя сейчас получалось управлять напрямую стихией я, честно говоря, пока не догадываюсь, как это получается. Но для Расингана, тебе нужно научиться управлять именно формой чакры. Попробую, вздохнул я. Я отлучусь ненадолго, сказал Крестный, покидая поляну. А я снова взялся за шарик. Не знаю, сколько я боролся с этим шариком, но я его все-таки взорвал. Ошметки разлетелись по всей поляне, и я победно вскинул руку вверх. Со стороны раздались хлопки. Я повернул голову. На краю поляны, где я тренировался, стоял Джирая, с какой-то небольшой шкатулкой под мышкой. Крестный хлопал в ладоши. «И давно ты тут стоишь?» – спросил я. «Минут 5 назад пришел», – ответил он. «Не хотел тебя отвлекать». «Ладно, нам нужно кое-что проверить». Он достал из шкатулки небольшой листик бумаги и протянул его мне. «Зажми его между большим и указательным пальцами. Вот так, теперь пусти в него чакру. Так же, как ты сегодня делал это с печатью». «Я сделал так, как сказал Саннин». И листок тут же разделился на две половинки, как, впрочем, и ожидалось, пробормотал он. «Интересно, есть ли еще одна? Кто? Еще одна?» «Не понял я. Держи. Только теперь зажимай между указательным и средним». Крестный протянул мне еще один листок. Я взял его и пустил чакру. Непонятно почему, но он тут же смялся. «Ветер и молния, значит», — сказал сам себе Джирая. «У твоего отца было наоборот». «Чего наоборот?» Я снова его не понял. «Основной стихией твоего отца была молния, а второстепенной – ветер», – пояснил Саннин. «У тебя ветер, наоборот, доминирующая стихия, а молния – дополнительная. Хотя я удивлен, что у тебя уже проявилась вторая стихия. Мне поэтому так хорошо удается контролировать ветер», – спросил я. «Может быть, но есть что-то еще. Я пока не уверен». «Ладно, уже поздно. Давай ты продолжишь тренировки завтра. Договорились?» «Как скажешь, Ира Саннин», — усмехнулся я. К моему удивлению, Джирая тоже улыбнулся. «Как ты сказал, Ира Саннин, а что, интересный псевдоним получился бы?» «Пов Джирая». Парень и не догадывается, какие скрытые резервы пробудило извлечение Кьюби. «Хорошо, что Данзе не в курсе, что он выжил. Саруто Бисенси, когда я ему все рассказал, просил меня позаботиться о парне. Но похоже, что он идет за мной только потому, что хочет научиться чему-нибудь эдакому. Я не против, паренек талантлив, но вот эта его манипуляция с ветром не дает мне покоя. Он сам не понимает, что контролирует стихию напрямую. Да и я первый раз в жизни такое вижу. Надо бы выяснить, что с ним такое делали в корне. Уж не знаю, каким он был раньше, но сейчас он ведет себя вполне спокойно. Может пошутить, может съязвить. На вид обычный парнишка. Хотя, по рассказам того же Сарутоби, раньше он был жизнерадостнее. Парень старается вести себя как взрослый, и должен отметить, у него это вполне получается. Думаю, он и один не пропадет, тем более организации Акацуки он теперь не интересен. Кстати, надо узнать, в кого теперь запечатали Кьюби. Интересно, есть ли способ заставить его вернуться в Коноху. Надо будет попробовать это выяснить на досуге. Ладно, пора спать. Наруто уже спит, так что я тоже могу смело ложиться. Конец пов Джирай. Глава 3. Бабуя Цунади. Прошло 3 дня. Иросаннин подглядывал за женщинами, а я тренировался с Расинганом. Должен сказать, что это... Черт подери, непросто. Я до сих пор не могу создать нормальный Расинган. Даже двумя руками не получается. Джирая как-то умудряется концентрировать чакру и удерживать ее одной рукой. У меня такое получается только с воздухом. Кстати, Саннин все интересуется тем, что со мной было, когда Кьюби извлекали. А я помню, что ли. Оно и к лучшему, что у меня мозги отключаются, когда я вспомнить пытаюсь. Вот интересно... Почему мне так хорошо удается управлять воздухом? Может поэтому, Иросаннин постоянно меня расспрашивает про эти бункеры. Хрен его знает, что там со мной делали. Может, чего и намудрили. Но я не жалуюсь, управлять воздухом здорово. Я даже могу поднимать небольшие предметы, не касаясь их. Сегодня я снова пытаюсь сделать Расинган. Подвижки есть, но небольшие. Клонов я не использую, теперь даже десяток меня сильно изматывает. Эх, а с Кьюби внутри было не так уж и плохо. Джирая мне объяснил, что это именно он постоянно подлечивал все мои ранки. И правда, позавчера я за ужином случайно порезался. Раньше, ранка исчезла бы за пару часов, а теперь, уже второй день зажить не может. Ладно, не надо отвлекаться, нужно сосредоточиться. Так, вливаем чакру, контролируем форму, контролируем, контролируем. Твою же мать, ну, не могу я одновременно и форму контролировать, и чакру вливать, мне бы еще пару рук. Стоп, а у меня идея. Пальцы крестом, круто. Кажется, начинает получаться. Клон вливает чакру, а я держу форму. Так, превосходно. А теперь удар, а, твою же за ногу. Черт, это было близко. Дерево рухнуло совсем рядом. Да, мощная штука. Ладно, попробуем снова. Явился в номер я довольно поздно. И похоже, Иросаннин был не один. Вместе с ним сидела грудастая блондинка с двумя длинными косичками, а еще была брюнетка со свинкой на руках, ХМ, козырная свинка, в жилетке. «Эй, Иросаннин!» – прокричал я. «Одной женщины тебе мало, что ли? Двух притащил, а это еще что за шкет?» – икнула блондинка. «Твою же мать, да они пьяные!» «Да, сдается мне, сегодня мне лучше переночевать где-нибудь в другом месте. Это мой крестник». Цунади, гордо проговорил Джирая, на редкость умный пацан. Наруто, иди к нам. Ага, перегаром вашим дышать, спасибо, обойдусь. Я вышел за дверь. ХМ, Цунади, а это случайно не одна из трех саннинов Конохи? Да, точно. Джирая, Цунади, Арачимару. Блин, да для своего возраста бабулька хорошо сохранилась. Ей же вроде за 50. Мои размышления прервала распахнувшаяся дверь, и цепкая рука крестного схватила меня за куртку, намереваясь втащить в комнату. «Обойдешься, старый извращенец!» Я лихо расстегнул молнию и выскользнул из куртки, оставив ее в руках крестного, а сам рванул подальше. Чего в жизни не люблю, так это пьяниц. Пережитки прошлого, когда каждый пьяный шиноби в Конохе пытался меня чем-нибудь огреть. «Наруто!» Позвал женский голос. Я обернулся. Передо мной стояла та самая брюнетка. «Чем обязан?» Спросил я. «Меня зовут Шизуни. Я помощница Цунади сама», — сказала она. «Не хочешь прогуляться? Я не особо люблю сидеть рядом со своей пьяной госпожой, а Джирая сама не даст ей отправиться по игорным залам. Бабулька любит поиграть», — усмехнулся я. «В принципе, почему бы и не прогуляться, раз приглашают? Не советую называть ее старой», — покачала головой Шизуни. «Она хоть и в возрасте, но очень сильна. А, большое дело, я привык зарабатывать тумаки от больших дядь и теть». Я пожал плечами. Иногда даже кажется, что я – слабейшее существо в мире. Не скажи. Джирая сама хорошо о тебе отзывался, возразила девушка, пока мы спускались по лестнице в холл гостиницы. Он говорит, что ты талантлив и упорен. Такому все препятствия нипочем. Как сказать, я, ой, на последней ступеньке я подскользнулся и чуть не упал. Неловко взмахнув рукой, я ободрал о перила начавший заживать порез, который тут же закровоточил. Ха, ну вот, простая царапина, и та уже второй день затягиваться не хочет. Можно взглянуть? Попросила Шизуни. Я протянул руку, Пусть смотрит, что мне, жалко, что ли. Ладонь девушки покрылась зеленоватой чакрой, и она провела ей по месту пореза. Занятно, я посмотрел на царапину, затянувшуюся свежей кожей. Меня научишь? Удивлена, что ты этому еще не научился, улыбнулась мне Шизуни. Она что, мне в друзья набивается? А, хотя пусть, заодно и ранки лечить научит. Не было необходимости, раньше за меня все лечилки уби. Так ты, значит, Джинчурики, бывший, я пожал плечами. Так не бывает, возразила она. Честно говоря, меня это позабавило. Бывает, у Джирая спроси, черт, вспомни дерьмо. Вот и самый Расаннин нарисовался, с бабулей под ручку. Мы прогуляемся, пьяным взглядом посмотрел на нас мой крестный. Не скучайте, не будем. Фух, можно, наконец, завалиться в номер и поспать. Шизуни увязалась за пьяными Саннинами. Волнуется за хозяйку, наверное. На следующий день на мою тренировку заглянула Цунади. Расинган, усмехнулась она. Учишь технику своего отца? Похвально. Что? Переспросил я. Расинган был разработан Минато, пояснила Цунади. Вот как, а я-то и не знал. Ладно, я здесь потому, что Шизуни мне рассказала о твоем желании обучиться искусству Иринина. Было бы неплохо, согласился я. А вы можете меня научить? Так, еще бы, женщина хохотнула. Нам бы еще практически поработать. Но где подобрать объект? У меня идея, я вызвал клона, и он уселся на землю перед Цунади. Я скоро вернусь, а вы пока объясните основы клону. Он передаст мне знания, как развеяться, а я за учебным пособием. Спустя час, я явился на ту же поляну. Все руки, лицо и тело были исцарапаны. Я специально снял футболку и бегал по зарослям шиповника. Теперь на мне можно было спокойно отрабатывать медицинские техники. Было больно, но ради дела можно и потерпеть. Ты вернулся, усмехнулась Цунади, поворачиваясь ко мне. Господи, что с тобой? Я теперь учебное пособие, слабо усмехнулся я. Все-таки царапины сильно болели, а некоторые еще и кровоточили. Я развеял клона и получил всю выслушанную им информацию. Хм, а Цунади-то мелочами не ограничивалась. Черт, они даже попрактиковаться успели, пусть и без лечения настоящих ран, тем лучше. Я вызвал еще 5 клонов, и Цунади стала показывать им, как именно следует лечить те или иные раны. Забавное ощущение, когда ты лечишь сам себя. Нет, конечно, это клоны, но все равно выглядит дико. А вы быстро соображаете, усмехнулась женщина Саннин. Ладно, Наруто, развеивай клонов, мы тебя подлатали. Чувствую, сказал я. И правда, после того, как мои копии со мной поработали, стало гораздо легче. Правда, тут же навалилась усталость, но это была ерунда. Хм, а ведь с каждым разом, клоны снова даются все проще. То, что я тогда осваивал нахрапом, теперь приходилось переучивать и тренировать. Как знать, может, когда-нибудь я снова смогу вызвать несколько сотен клонов без особых для себя последствий. Эй, Наруто, Цунади обратила мое внимание на себя. Я могу тебе еще кое-какой фокус показать, если ты не устал. Давайте, я, разумеется, согласился, о чем впоследствии ни капли не пожалел. Саннин научила меня правильно выбрасывать чакру во время удара, чтобы его многократно усилить. До Расингана, конечно, не дотянет, но все равно круто получается. Во всяком случае, бабуля одним ударом превратила полянку, на которой я тренировался, в полосу препятствий. В таком ключе прошел месяц. Джирая и Цунади жили вместе. Мне перепало несколько мощных техник, которые я отрабатывал с утра до ночи. Иногда я выбирался в город. Помощь всегда кому-то нужна, и здешние жители не исключение. Навыки шиноби помогали хорошо делать свою работу. Сенси не стоял над душой, и я мог со спокойной совестью использовать тех же клонов, когда пропалывал чей-то огород. Манипуляции с воздухом тоже помогали. Со временем я научился заставлять его твердеть и принимать определенную форму. Забавно наблюдать, как крестный с похмелья пытается выйти из номера и стукается в невидимую преграду. Интересно, вроде бы воздух, он и есть воздух, но почему-то может быть твердым. Уже потом, Джирая мне объяснил, что я создаю воздушную подушку, уплотняя окружающий меня газ. Кстати, он все-таки выяснил, откуда у меня такие способности. Извлечение леса открыло в теле целую кучу различных точек, через которые в меня поступает синчакра. Ее-то я и использую, когда играюсь с воздухом. Фактически, это огромная сила, если научиться ей управлять. Я пробовал также управлять и водой, получается, но с трудом. Все же, это не моя стихия. С молнией я играть не пробовал, опасно. Впрочем, ветер и молния вообще считаются самыми опасными стихиями. С Цунади и Шизуни я тренировался как Иринин. Конечно, профессионального ниндзя-медика из меня не выйдет, способности не те. Но вот первую помощь оказать я, если что, смогу. Плюс, Шизуни научила меня варить яды и противоядия. Бесспорно полезно, мало ли с чем я столкнусь в путешествиях. В конце месяца Цунади и Шизуни вновь отправились в дорогу. Да и Джирая засобирался в путь. Слишком долго жить на одном месте он явно не привык. Сегодня он собирался уйти. Я же решил отправиться таки в водоворот. Крестный научил меня паре техник запечатывания, но там, наверняка, сохранились записи и о более мощных печатях. Перед уходом Джирая предложил мне еще кое-что. «Наруто», — сказал он в это утро, — «я вынужден снова сняться с места. По моим данным, Орочимару вновь готовит какую-то пакость в отношении Конохи. Может, мне ему помочь?» — с усмешкой спросил я. «Очень смешно», — буркнул Саннин. «Думаю, что не надо. Тебе лучше держаться подальше от деревни. Данзо тоже начал шевелиться. Твое тело так и не нашли. Пусть тебя официально и объявили мертвым, есть люди, которые не верят в твою смерть. Ну, кроме тебя, да бабули Цунади, никто и не знает, что я живой», — усмехнулся я, но в следующий момент глаза крестного забегали. «Так, ты что, кому-то рассказал?» «Вообще-то, да», — кивнул крестный. «Хокаге в курсе, но не бойся, он на нашей стороне». Я уже хотел было взорваться, но вовремя вспомнил, что старик Сарутоби, один из тех немногих, кто относился ко мне, как к человеку. «Ладно, если он знает, то это еще не страшно, наверное. Ты уверен, что он не пошлет Анбу, чтобы они доделали дело?» — спросил я. «Он не пошлет», — твердо заявил крестный. «Но вот Данзо». «А при чем тут Данзо?» — удивился я. «Анбу же подчиняются только Хокаге. Существует так называемый корень Анбу», — терпеливо объяснил мне Джирая. «Бойцы корня подчиняются напрямую Данзо. Вот их стоит остерегаться. А так, как они почти ничем не отличаются от общей массы, то лучше не показываться Анбу вообще», — подытожил я. Идея была понятна. «Слушай, перед тем, как я уйду», — крестный решил сменить тему, — «я хотел бы предложить тебе подписать контракт с жабами». «Жабы?» — я поморщился. «Не, я лучше подпишу контракт с кем-нибудь летучим, с орлами или что-то в этом роде. Такое возможно?» «Ну, не знаю», — Саннин пожал плечами. «Технику я тебе все же покажу, но если ты применишь ее, не подписав контракта, то неизвестно, что произойдет. Меня, например, забросило на гору Мибоку, где я и подписал контракт с жабами». «Ну, показывай», — я снова приготовился слушать. «С крестным мы расстались. Подписывать контракт я не спешил, еще успеется. Теперь я двигался по направлению к Конохе. Ну, точнее, не к Конохе, деревня просто лежала на моем пути. Я направлялся в водоворот. Там я планировал пожить немного. Может быть, узнал бы что-нибудь про маму. Да и про техники там могли сохраниться записи. Короче, водоворот был мне очень интересен. Конаху я постарался обойти, но на группу сражавшихся ниндзя все равно наткнулся. Точнее, на четверку раненых, против которых стояли трое вполне целых шиноби. Я бы наверняка прошел мимо, если бы не узнал эту команду. Куринай и трое ее учеников, Киба, Шина и Хината. Пов Куринай. На задании наша группа попала в засаду. Все бы ничего, но это были не просто бандиты. Среди них было трое шиноби, уровнем не ниже Джонина. Мои ребята сражались яростно, но силы были слишком неравны. Бандиты брали числом, а шиноби их прикрывали. В итоге, нам удалось отступить, но Киба и Шина получили слишком серьезные ранения. Мы с Хинатой тащили их на себе почти всю дорогу до деревни, но эти трое нас все-таки нагнали. Схватка была быстрая и не в нашу пользу. Хината повалилась рядом с ранеными мальчиками. Я продержалась дольше, но тоже упала без сил. Я уже была готова к смерти или чему похуже, но над поляной раздались звонкие возгласы. Какой-то паренек кричал что-то похожее на Расинган. Дальше я уже ничего не помнила, так как потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то увидела, что мои раны были умело залечены, равно как и раны Киба и Шина. Бандиты лежали рядом, оглушенные и связанные. А вот Хината бесследно пропала. Конец Пов Куринай. Глава 4. Хината. Вот уж чего я не ожидал, так это увидеть здесь их. Черт, ну почему мне встретилась именно восьмая команда? А, на Кибу и Шина мне плевать, друзьями мы не были. С Куринай меня тоже ничто не связывает. Но Хината. Помнится, на распределении я словно был разделен на две части. Сердце страстно желало того, чтобы Хината была рядом. Разум говорил другое, я не имею права встречаться с ней. Она – наследница клана. Чем меньше мы будем общаться, тем быстрее я ее забуду. Когда нас все же распределили в разные команды, разум восторжествовал над сердцем, и я попытался приударить за Сакурой. Хотя на самом деле, я терпеть ее не могу, равно как и она меня. Разум говорил, противоположности притягиваются, а сердце поправляло. Да, но противоположность, Хината, мы и правда не похожи друг на друга. Тихоня и сорванец, отличница и двоечник, брюнетка и блондин. И теперь я просто так не мог пройти мимо. На моей стороне сыграл фактор внезапности. Эти трое были не готовы к тому, что придет подкрепление в моем лице. Один поплатился за невнимательность ребрами, которые сломал мой расинган. Второму я впечатал в морду кулак, пропитанный чакрой. Третий успел меня порезать, но позади него появился мой клон с отравленным синбоном. Мне повезло. Если бы они успели опомниться, то я бы полег там, вместе с Хинатой. Дальнейшие действия я помню как в тумане. Я залечиваю раны Куринаи и ее команде, пока мои клоны обезоруживают и связывают нападавших. А потом, я хватаю на руки Хинату и, как можно скорее, делаю оттуда ноги. Зачем я забрал ее с собой, я не знаю. Просто захотелось. Она любит меня, любила, по крайней мере, и я люблю ее. Если про дружбу еще можно поспорить, то любовь точно существует. Пока я бегу, мне вспоминается наша первая встреча. В голове возникают образы. Темноволосая девочка на качелях, трое пацанов постарше. Вот они подходят к ней и начинают дразнить. Девочка плачет. Ее должны охранять, но шиноби из побочной ветви клана не спешит к ней на помощь. Вот появляется светловолосый паренек. Он с размаху набрасывается на главного задиру и начинает мутузить его маленькими кулачками. Секундой спустя, парни спохватываются и начинают избивать блондина в ответ. В это время появляется охрана девочки. Ее уводит, а избитого светловолосого мальчишку вновь подбирает один из бойцов Анбу. Черт, словно смотрю кино про свою жизнь. Все, хватит. Надо об этом забыть. Я ушел из этой проклятой деревни, не думать о Канахе, не вспоминать. Хината просыпается, надо сделать привал. Пов Хината, последнее, что помню перед тем, как потерять сознание, крик Куринай-сенси. Я снова подвела команду, я Абуза. Киба и Шина были бы рады избавиться от такой слабочки. Особенно, если вспомнить приближающийся экзамен на Чунина. Они бы пошли, но я тяну всю команду назад. Раньше у меня были силы. Я старалась обратить внимание Нарутакуна на себя, но все рухнуло тогда. В тот день они должны были вернуться из страны волн. У них было задание ранга С. Как же радовался Нарутакун, когда уходил. Наконец-то что-то сложнее, чем прополка оградов или уборка мусора. Вот на горизонте показываются четыре фигуры. Одна высокая с серебристыми волосами, Хатаки Какаши, их сенси. Вторая одета в красное, а волосы розового цвета, Харуна Сакура. Девочка, за которой безуспешно бегает мой любимый. Почему он не может бегать за мной? Еще одна фигура одета в темные цвета. Учиха Саске, последний выживший из клана Учиха, лучший ученик, мечта всех девчонок класса. Кроме меня, мне нужен тот, кто идет сейчас впереди всех. Оранжевый комбинезон, светлые растрепанные волосы, улыбка до ушей. Узумаки Наруто, тот, кого я люблю всем сердцем. Но когда они добрались до ворот, их встретил отряд Анбу. Нарутакуна сразу же куда-то увели. Он не показывался дня два, а потом народу было объявлено, что его тело было поглощено девятихвостым демоном-лисом, и Узумаки Наруто умер. Я не верила в это. Я 3 недели следила за его квартиркой, в надежде, что он все же придет туда. Неделю назад мои надежды рухнули, как карточный домик. В квартире Нарутакуна поселился какой-то совершенно незнакомый мне шиноби. Я даже хотела наложить на себя руки, но каждый раз меня что-то останавливало. Но я все равно самая слабая в деревне. Теперь мир, наконец-то, избавится от меня. Хм, странно, не похоже на смерть. Я чувствую тепло, как от костра. В мой нос лезет запах дыма. Я слышу чье-то дыхание. Губы ощущают послевкусие, как от тонизирующей пилюли. Может, и глаза могут видеть. Медленно их открыв, я сажусь на месте. Костер, а рядом сидит Нарутакун. Конец пов Хинаты. Я уложил Хинату на свой спальник, пока ставил палатку и разводил костер. Странно, что она не приходит в себя, я же заставил ее проглотить тонизирующую пилюлю. Готовить такие меня научила Шизуне. Повреждений на ее теле нет, я все подлечил. Когда я уже хотел было просто подойти и потрясти ее за плечи, Пхината медленно открыла глаза и села. Мигнув, она перевела непонимающий взгляд на меня. «Нарутакун, как же прекрасен этот ее голосок! Слушал бы и слушал!» «Так, Узумаки, не время строить из себя романтика. Пхината, наверняка, ждет объяснений. Если это рай, то тут немного не так, как я ожидала. Я аж язык проглотил. Она думает, что умерла, что ли? Ах да, ведь я в ее представлении, наверняка, мертв. Видишь ли, Пхината-чан, я добавил суффикс, хотя обычно этого не делал. Это не рай, это ад?» спросила она. Я хлопнул себя по лбу. «Нет, вообще-то, мы с тобой... как бы живы, черт, кому расскажешь, что Наруто Узумаки робеет перед девчонкой, засмеют, хотя, пусть смеются, пусть скрипят зубами от зависти, она моя и только моя, пру, придержи лошадей, Узумаки, куда же ты прешь, не объяснившись, губу раскатал, посмотрите на него, живы, переспросила она, но как, все же говорили, что ты мертв, да они, честно говоря, и сами-то не знали, начал я свою историю. Я рассказал ей все, что со мной произошло. Она, в свою очередь, рассказала мне все, что знала сама. По ее словам получалось, что я не выдержал борьбы с лисом за свое тело, и он меня поглотил. Бред, хотя, не лишенный смысла. Интересно, почему меня тогда не уничтожили? Ведь могли запросто. Может, повезло, в очередной раз. Нарутакун, тихо спросила Хината, а где мы сейчас, недалеко от Конохи? Я махнул в сторону деревни рукой. Если хочешь, могу проводить. Хотя, а, ладно, неважно. Ну вот, я опять не могу заставить себя ей признаться. Черт, почему все всегда так сложно? Нарутакун, как она так легко выводит меня из состояния равновесия? Стоит ей лишь произнести эти слова, как мое сердце начинает рваться из груди. Соберись, Узумаки, сейчас не время и не место. Нарутакун, почему ты ушел? А что мне оставалось? Ладно, буду поддерживать разговор, буду держать себя в руках, Кьюби из меня извлекли, я удивлен, что меня не убили, как лишнего свидетеля, для остальных я мертв, лучше и быть не может, с Конохой меня почти ничего не связывает, почти, черт, Хината, ну, почему тебе взбрело в голову прицепиться именно к этому слову, ну, честно говоря, есть один человек, ради которого я хотел бы вернуться, но не вернусь, нам все равно никогда не быть вместе. Ах да, Хината разочарованно вздохнула. Сакура-чан, как же я забыла, все, я не могу видеть, как она мучается. Лучше я расскажу ей правду, сделаю то, ради чего забрал ее с собой. Да плевать я хотел на эту розоволосую дуру, выпалил я, никогда она мне не нравилась. Тот человек, что манил меня обратно, это ты, Хината. Нарутакун, не верит. По глазам вижу, но мне уже все равно, я уселся рядом и поцеловал ее, прямо в губы, так и хотелось сделать так, как написано в книжке Джираи, но я же приличный человек, а ее губы на вкус именно такие, какими я их себе представлял, она удивлена, наверное, именно поэтому она еще и не упала в обморок, как обычно, по-хинатовски, а, нет, поторопился я с выводами, когда она очнулась, была уже ночь, в свете костра были снова видны ее удивленные глаза. «Дежавю, Нарутакун?» – спросила она. «Точно дежавю, то есть это был не сон, ты правда меня поцеловал?» «Да», – я склонил голову. По ее голосу непонятно, понравилось ли ей, или она меня осуждает. Потому я решил выложить все, что есть. «Я люблю тебя». С тех самых пор, когда мы впервые встретились в парке на тех качелях, я всегда хотел быть рядом, но понимал, твоя семья этого не одобрит, ты, наследница клана, а я всего лишь нищий сирота, кому я такой нужен, я знал, что ты тоже меня любишь, но также знал и о том, что твой отец будет категорически против, поэтому я старался держаться подальше, я не хотел, чтобы у тебя были неприятности из-за общения с демоном, я старался забыть тебя, пытался приударить за Сакурой, хотя и терпеть ее не могу, Нарутакун, она прервала мое словоизвержение поцелуем. Таким же нежным, как и она сама. Ничего больше не говори, Нарутакун. Я не хочу этого знать. Мне важно только то, что ты любишь меня. Люблю, но быть рядом не могу, вздохнул я. Черт, события складываются как в мыльной опере какой-нибудь. Мы шиноби, а не романтики. Я хочу быть с тобой, прошептала она. Всегда. Без тебя я с ума сойду. Я едва не покончила жизнь самоубийством, Когда сообщили о твоей смерти, я уйду из деревни за тобой. Мне плевать на семью, да ее у меня и нет. Меня окружает только клан. Теперь настала моя очередь успокаивать ее поцелуем. Как же все здорово складывается. Утром, когда я встал, Хината еще спала. Я погасил костер и развеял клонов, которые нас охраняли. Хаем, а они без дела не сидели. Один читал свиток с медицинскими техниками, подарок бабуле Цунаде. Еще один баловался со стихией ветра и подал мне идею улучшения Расингана. Третий упражнялся в сборе природной чакры. Она и так во мне накапливается, но Джирая научил меня способу ее направленного сбора. Пока я думал, стоит ли попробовать улучшить Расинган, на поляну, где мы ночевали, вышли двое шиноби в черных плащах и странных шляпах. На плащах были изображены красные облака, а со шляп свисали белые ленты. Один из них был крупнее другого. За спиной здоровяка висела какая-то странная штуковина, замотанная бинтами. Черт, кажется, в этой штуке чакры раз в 5 больше, чем во мне и Хинате вместе взятых. Природная чакра позволяет мне определять уровень противников, и эти явно были не столь просты. Так это и есть Джинчурики Канахи, а? Усмехнулся здоровяк, доставая из-за спины свою дубину. Ладно, парень, давай без глупостей. Повсару Тоби. Когда Куринай доложилась о миссии, я недовольно прикусил кончик трубки. Хиаши не будет в восторге от исчезновения Хинаты. Знать бы еще, кто за этим стоит, если это снова облако. Хокаге сама обратилась ко мне Куринай. Как вы думаете, что с Хинатой? Хороший вопрос. Я затянулся и выпустил облачко дыма. Все зависит от того, кто ее забрал. Ну, она задумалась. Я могу ошибаться, но мне показалось, что у того, кто пришел к нам на помощь, был мальчишеский голос, напоминающий голос того паренька, который был нашим джинчурики. И еще он крикнул Расинган, что бы это ни значило. Хаем, ну, в таком случае, за Хинату волноваться не стоит. Я вздохнул с облегчением. Она встретилась с тем, с кем мечтала. С кем? Тут же спросила Куринай. Это пока секрет. Но если она не вернется в течение 2-3 дней, то я объявлю ее погибшей. Как? Она явно испугалась. Так будет лучше для нее, усмехнулся я. Если она не вернется, значит, она не захотела возвращаться. И мне проще будет объявить ее погибшей на задании, чем назвать девочку Нукинином. А уж Хината не пропадет, у нее будет защитник. Ладно, Куринай, можешь идти, только никому пока ни слова о нашем разговоре. Куринай вышла, явно ничего не понимая. Ладно, мне пора подумать, чем заткнуть бреши в двух командах. Хаем, думаю, те двое парней, которых я выцарапал у Данза в обмен на Наруто, подойдут. Сэ определим в 8-ю команду, а Шина – в 7-ю. Конец повсару Тоби. Глава 5. Схватка с Акацуки. Глядя на этих двоих, я понимал, мне кранты. Чакры, что у одного, что у второго, было хоть отбавляй, а их намерения были весьма понятны. Им нужен джинчурики. И вряд ли они так просто мне поверят в то, что я им больше не являюсь. Ведь бывших джинчурики не бывает. Ладно, парень, давай без глупостей. Здоровяк скинул с себя шляпу. Хаем, а он очень похож на акулу. Синяя кожа, жабры, зубы острые. Второй тоже снял головной убор. Кого-то он мне напоминает. Хаем, такой надменный взгляд я видел только у одного человека. Саске. Наверное, это и есть его брат, Итачи. Эх, Саске, у тебя был бы такой шанс. Идем с нами, холодным тоном сказал Учиха. И нам не придется причинять тебе вред. Простите, ребята, но того, что вам нужно, у меня больше нет, выпалил я. Попытаться-то надо. Хочешь сказать, что девятихвостого из тебя извлекли? Не смеши меня, синекожий расхохотался. Черт, если бы не Хината, я бы уже сделал ноги. Надо потянуть время, дать ей возможность проснуться и без проблем уйти отсюда. Только бы они не обратили внимания на то, что палатка не пустует. Не надо нам врать, Наруто, снова заговорил брюнет. Его надменный голос, честно говоря, бесит. Нельзя извлечь биджу безболезненно для джинчурики. А кто сказал, что это было безболезненно? Я потихоньку отвел руку за спину. Фух, не заметили. Нужно отвлечь их разговором. Тогда у меня будет шанс. Хвать заливать, рявкнул синекожий. Еще ни один джинчурики не пережил извлечение биджу.